отношение признательности. Третья манера поведения, которая поднимает самоуважение в других, состоит в выражении высокой оценки. Одно из глубочайших страстных желаний, присущих человеческой природе, это потребность быть высоко оцененным. Когда бы вы ни выразили признательность или высокую оценку по отношению к другому человеку, вы заставляете его почувствовать себя более значительным. Все, что требуется, чтобы выразить высокую оценку, это произнести простые слова «спасибо». Слова «благодарю вас» являются одними из наиболее сильно действующих не только в английском языке, но в любом языке мира. Я много путешествовал и работал более чем в 80 странах и выяснил, что куда бы вы ни собирались, можете проехать хоть полстраны, выучив и произнося слова «пожалуйста» и «благодарю вас». Скажите «благодарю вас». Слова «благодарю вас» имеют невероятно мощную силу. Всегда, когда вы говорите их другому человеку, возрастает его самоуважение. Ваша благодарность вознаграждает. Ваше «благодарю вас» повышает вероятность того, что он или она повторят это. Если вы говорите «благодарю вас» за малое, люди будут стараться сделать для вас более значительные вещи. Будьте благодарными за все. Выработайте привычку говорить «благодарю вас» каждому за все, что они для вас делают. Говорите «благодарю тебя супругу» за все, что он делает для вас. Говорите «благодарю вас» своим детям за любую мелочь, что они сделают по дому. Чем больше вы благодарите своего супруга и детей, тем более позитивно и счастливо они себя чувствуют. Они будут стремиться делать все больше хорошего, чтобы заслужить вашей высокой оценки. Каждый день говорите «благодарю вас» людям, которые что-то для вас делают. Благодарите людей за то, что они встретились с вами. Благодарите их за потраченное на вас время. Благодарите за замечания, адресованные вам. Благодарите их за великодушие, за их помощь. Благодарите людей за все, что только можете придумать. Здесь нет никаких ограничений. Чем больше, тем лучше. Почаще посылайте благодарственные письма. Благодарственные письма – один из самых мощных, когда-либо изобретенных созидателей самоуважения и взаимоотношений. Когда вы посылаете кому-либо благодарственное письмо, даже если оно содержит только несколько слов, человек позитивно запоминает вас на месяцы или даже на годы. Вы можете возвыситься, став известным вследствие выражения благодарности другим людям различными способами, которыми вы говорите «благодарю вас». Создайте отношение признательности. Самые счастливые и самые известные люди – это те, кто выражает искреннюю благодарность всем за все. Искренняя благодарность открывает перед вами многие двери. Отношение признательности формирует здоровую личность и высокий уровень самоуважения. И чем более вы благодарны за то, что у вас есть, тем больше обретете в будущем. Это закон.